Читал он лиходей, хорошо. Все помнил, ничего не съедал в спешке, попусту, как я. Не размахивал руками. Мимика лица и жесты точно соответствовали смыслу строк. Голос звучал бархатно, но не так, чтобы смывать интонационные нюансы. Страстная горячность порой сменялась жуткой холодностью. Ни одной запинки, как будто у него от курения не было катара горла. У меня появилось глубокое желание, чтобы он сорвался, опозорился. Но я тут же подумал, что ведь весь позор падет на мою голову, на мое имя. Что за дьявольщина? Грохот аплодисментов поднимал его и унижал меня. «Но ведь это же мои стихи», — утешал я себя. «Ведь это же мой труд, моя слава». Но тут мои иллюзии были беззаботно разбиты девушкой, сидевшей впереди. Она обернулась ко мне и сказала, явно кокетничая, не со мной, конечно, а через меня с тем, стоявшим у рампы. «Ваш брат очень талантливый человек». «Мы все такие», — ответил я с намеком. Шумно обласканный залом мой двойник легкой походкой возвращался на свое место. Зал продолжал хлопать, и было похоже, что, вскинув руки, слушатели пытались дотянуться до него, чтобы удержать у микрофона. «Еще! Еще!» — кричали ему. Он остановился, обернулся, и я впервые заметил, как на его лице промелькнула этакая милая растерянность. И тогда в моем сознании вспыхнул коварный план. А знает ли он мои новые стихи, нигде еще не напечатанные, никому не показанные? Прячась за спины девушек, я выкрикнул до противности хрипло. «Пусть новые стихи почитает! Новые! Новые!» Мне показалось, что мой удачливый дублер растерялся, бросил подозрительный взгляд в мою сторону, потер необремененный заботами лоб, как бы что-то вспоминая. Во мне противостояли два чувства — злорадство и тревога. Злорадство держалось крепче. Но и оно оказалось преждевременным. Мой двойник вспомнил. И вспомнил именно те стихи, которые были еще свежи в моей памяти. «Счастливый я не нужен никому. Счастливым быть мне стыдно одному. Счастливый тяготеет к облакам, к высоким звездам, где легко и вольно. Счастливые, как боги, а богам ни жалостно, ни горестно, ни больно». Стерпеть такого лицемерия я уже не мог. «Ограбить меня, растоптать, да еще притворяться несчастненьким?» С криком «Негодяй!», всполошив зал, я сорвался с места, раздетый выскочил на зимнюю стужу в снега и метель. Обжигаясь ветром, куда-то спешил, а куда и сам не знал. «Домой? Но что мне делать дома? Если этот фальшивец напялил мой новый костюм, значит, моя жена его такого идеального уже знает. Не выкрал же он у нее квитанцию, не побежал же с ней в мастерскую. В клуб, в буфет, в тот самый буфет, из-за которого и начались все мои неприятности. Оказывается, я горевал вслух, а может быть, они слышали мои мысли. Потому что прохожие в ужасе остановились, когда я в отчаянии подумал: если меня нет, то мне все можно. Их ужаснула эта мысль, а не моя неприкаянность, не моя растерзанная безликость. Так ужасает крик, долетевший из-под развалин дома. Оцепеневшие, они стояли и прислушивались, не выкрикнули я что-нибудь такое, что объяснит им смысл моей загадочной фразы. Но я бежал от них, испугавшись их страха, смутно догадываясь, что за моими словами кроется нечто большее, чем буфетно-клубное озорство. В клубе тоже не удивились, что я пришел с мороза в затрапезном костюмчике. Даже хорошо знакомые писатели, хуже, начинающие поэты, здоровались со мной вяло и неохотно, как будто им про меня что-то наговорили. Да, с тех пор, как у меня появился идеальный двойник, я в себе что-то утратил. Не то чтобы я перестал быть самим собой, но что-то вроде этого. Куда-то девалось, да то ли неприметное, как воздух, ощущение себя в мире, как единицы великого бытия. Если бы появился двойник, жалкий, пародирующий меня, я бы поднялся, возвысился на глазах других, а этот на каждом шагу меня убивал. Все мои горькие чувства еще больше обострились, как только я снова его увидел. А я его увидел. Веселый и беззаботный, он сидел в дубовом зале клубного ресторана, в кругу моих самых интимных друзей, и никто из них не заметил подделки. Вон с тем, солидно окающим, я знаком почти 30 лет, виделся с ним все эти годы почти каждый день. И ничего, с той же поры знают меня и два других, тогда молодых и форсистых, подметавших своими матросскими клешами коридоры института.